Глава 23. Мия. «Вам удобно в этом ходить, Мия-сан?» Мако хлопает ресницами, пока я бегаю и собираюсь. Мне не стыдно перед ней переодеваться. В конце концов, мы обе девушки. Мако с любопытством смотрит на мои кожаные штаны и черную порванную майку. Мой мобильный лежит на коврике рядом с Лисой. Ладно, мне все равно никто не пишет. «Может, вам отдать ее портному?» — на полном серьезе заявляет Кицуне. «Это стиль такой. Если бы ты хоть иногда заглядывала в центр города или включала телевизор, зажила бы куда веселее. Ведь совет словно застрял в средневековье, как восковые фигуры. Они отражают нравы и порядки тех времен. Но мир изменился». «Мне так нравится. Кимоно подчеркивает мою уникальность», — улыбается она. Мако Аэне из тех девушек, которым с детства вдалбливали нормы и традиции. В итоге они стали проводником чужих мнений, так и не найдя себя. Мако выращивал Хакута, если можно так сказать. Он взял ее под крыло, как когда-то меня. Однако я всегда была сомневающейся. Даже моя мама не смогла вырастить прилежную кицуне, поэтому наше обучение скорее напоминало соревнование. Мако другая. Она полностью приняла и впитала авторитет Хакута. Дзинь! Стоя в ванной, слышу звук сообщения. Сердце ёкает. Высовываюсь. Гляжу на Мако. Она сидит, кротко опустив взгляд. Телефон не звонил? Спрашиваю. «Нет», — отвечает. Подхожу, беру мобильный. Неужели показалось? Сообщений нет. Ну ладно. Видимо, меня уже глючит от тоски по братьям. «Пошли». Беру шлем. «Ты когда-нибудь каталась на мотоцикле?» «Нет». Лиса в ужасе округляет глаза. «Мия-сан, давайте такси вызовем». «Времени нет». Выручаю ей блестящий шлем. «Надевай!» Сейчас мы поедем в квартиру братьев-драконов. И там я накручу на кулак чей-то белый хвост. Хакута не имел права. Он прекрасно знает, что я чувствую. И ничего мне не сказал. Говнюк. А эту мелкую я возьму с собой для отвлечения. Она не может держать себя в руках рядом с моим наставником. Сыграю на этом, чтобы не позволить ему ничего лишнего в доме моих драконов. Но... Мако не успевает пикнуть, как я заталкиваю ее на мотоцикл. «Держись крепче!» Даю по газам. Слышу сзади визг девчонки. Я пока не знаю, как относиться к ней. Мако ничего плохого не сделала. Но мама рассказывала мне, каким изощренным способом она убивала. Так что нужно быть начеку. Постепенно кицуне успокаивается и даже начинает смотреть по сторонам. Интересно, получится ли у меня ее немного растормошить? Токио похож на город будущего. Немного холодный, но при этом дружелюбный. Быстро доезжаем до башен. Так называются высотки в элитном районе Синдзюку. Быстро заезжаем на небольшую, но вместительную парковку. Интересно, как вообще Хакута умудрился попасть в элитный дом с охраной? Мне драконы оставили ключи. Достаю магнитную карту, когда мы подходим к лифту. «Откуда у вас ключ?» — хлопает ресницами Мако. «Они мои истинные. Решили, что пригодится». Коротко отвечаю, не вдаваясь в подробности. Ведь знаю, что весь наш диалог будет пересказан Хакута. Не хочу давать ему лишний повод сомневаться, учитывая, что теперь он мой подозреваемый. «Мне так жаль, что Хаэнэ-сан погибла!» Мако всхлипывает, когда мы заходим в лифт. «Я ведь так и не перенесла вам соболезнования!» «Не нужно. Я любила ее. Все ее любили. И поэтому жестоко убили. Странная у вас любовь». «Знаю. Едва выдавливаю из себя. Не нужно винить себя. Что было, то прошло. Но я обязательно отомщу. Жестоко, но справедливо. Мако молчит, лишь изредка всхлипывает. Хаэнэ-сан многому меня научила, продолжает бередить мою рану. Не понимаю, чем она не угодила дракону. Кадиру не нужна была причина, чтобы убивать. Жестокий, как и его сыновья, переходит на рык. Акита-сан была хорошей. Чудесный, ага. Молчу. Стискиваю руки в кулаки. Нельзя показывать, что эта тема меня волнует. И тем более заступаться за братьев. Она отравила дракона. Когда так делаешь, будь готова к расплате. Сухо отвечаю. Акита сама виновата. Мало того, она подставила совет. Драконы могли прийти к каждому из вас. В какой-то степени они проявили милосердие. Да, кивает. Потому что не хотели вас ранить. С удивлением смотрю на Кицуне. Что же ты такое, Мако? Где твоя истинная личина? Дверь открывается. Я влетаю в коридор и бегу к квартире братьев. Стараюсь не думать о них, иначе снова начну тосковать. Распахиваю дверь. В квартире бардак, а Хакута и Мизуши ковыряются в шкафу. «Кто дал вам право сюда врываться?» — рычу. «Еще и без моего ведома!» «Это приказ Харады!» Здоровяк выпрямляется. «Зачем вы приперлись сюда?» «Потому что братья могут вернуться в любой момент!» Сижу. «Им вряд ли понравится то, что они увидят!» «Мы не оставим следов!» Хакута подходит к нам. Переводит взгляд с меня на Мако. «Ты и рассказала!» «Думала, она имеет право знать!» Лиса кусает губы. Нервничает. Под пристальным взглядом наставника. «Это должна решать старшая. Ты ошиблась, Мако!» «Простите, сенсей!» Усмехаюсь. Она бы не сказала, если бы ревность не распирала. А как узнала, что мне плевать на Хакута, пришлось импровизировать. Признаю, что эта лиса — невероятно талантливая актриса. «Здесь ничего нет», — гремит Мизуши. «Так что...» «Так что приберитесь, Мизуши-сан», — смотрю ему в глаза. «А то всех нас подставите». «Ты мне приказываешь, малявка?» Возвышается надо мной. Нащупываю нож в кармане. «Не стоит», — спокойно произносит Хакута. «Мия, мы все приберем. Здесь все равно ничего нет. Такое чувство, что драконы тут и не жили». «Да, они основную массу времени проводили в клубе. Болезненный укол в сердце. Я очень тоскую по своим истинам. Только богам известно, чего мне стоит сейчас стоять здесь». До сих пор в квартире чувствуется едва заметный шлейф аромата моих братьев. Выдыхаю. Осматриваюсь. «Везде посмотрели?» Бросаю взгляд на кровать. Шарю под ней. «На эту постель ни разу не ложились», — фыркает Хакута. А я достаю небольшую коробку. Так, чтобы никто не видел. Открываю и заглядываю внутрь. Достаю фото. Мое сердце пропускает удар. Качественная фотография, на которой изображена моя мама в обнимку с высоким красивым мужчиной. «Папа!»